И эта разведчица нашла человека, точнее, ребенка. Это была девочка лет 6, со спутанными черными волосами и такими же темными глазами, выделяющимися на бледной коже. Темная эльфийка нашла ее одну в заброшенной деревне. Она была почти при смерти. Непонятно, почему ее оставили, а может, она просто как-то умудрилась сбежать и потеряться. Я формально поблагодарил разведчицу и приказал ей удалиться. Затем, присев, принялся расспрашивать девочку. Магия первого круга гипноз помогла вытащить из нее всю информацию. Лилит, так зовут девочку, жила в деревне. Ее мать умерла при родах, а отец служил стражником при дворце самого короля. Девочка росла у тетки, изредка видясь с отцом. Когда ей минуло 5 лет, волосы Лилит стали из золотых черными. Суеверные крестьяне приняли это за промысел темных сил и начали избегать девочку и называть ее ведьмой. Бедная малышка даже не могла понять, что происходит и почему все от нее отвернулись. Затем пришло еще одно известие. Отец Лилит погиб. Говорят, какой-то Маталлост наслал проклятие на него, и он просто сгорел. Над девочкой после этого стали откровенно издеваться. А сейчас, покидая деревню, жители бросили ее одну. Печальная история. В таком раннем возрасте пережить столько. Она очень похожа на меня. К тому же, это действительно я убил ее отца, использовав его кровь в договоре со Смундом. Судьба действительно весьма иронична. Око истины. Простенькое заклинание пятого круга позволяло узнать большую часть информации о цели. Лилит Найтшит. Ее мать была выдающейся темной волшебницей. Гены ведьм передаются по материнской линии. К тому же, девочка имеет врожденный талант к магии тьмы и смерти. Теперь все встало на свои места. Тьма наложила свой отпечаток, перемешиваясь с генами ведьмы. Из-за такой взрывной смеси девочка и стала изгоем. Я решил взять Лилит ученицей. Кажется, я проявил сочувствие, немного. Как я и говорил, она очень похожа на меня. Я, как никто другой, понимаю ее. Сейчас в ее сердце обитают обида, страх и непонимание. Вскоре эти чувства превратятся в ненависть. Ненависть дает такой моральный толчок, который любви и не снился. Это очень полезное чувство. Я также подумал, что она никогда меня не предаст, если начнет видеть во мне отца. И еще, было бы грехом оставить такой талант впустую растраченным. Мне все еще нужен был ученик, чтобы передать свой путь повелителя смерти. И Лилит, как нельзя лучше, для этого подходит. После снятия гипноза она уснула. Дети очень плохо переносят воздействие магии. Пока она спала, я наложил внушение. Теперь в ее сознании мой образ и образ ее отца перемешались. Оставив Лилит в палатке, я вышел наружу. Лагерь жил собственной жизнью. Кто-то постоянно ходил, где-то слышался смех. Хоть здесь и были представители более 40 раз, ни ссор, ни драк не случалось. Они слишком сильно боялись меня. Наверное, правильно делают. До исполнения моего плана остались считанные дни. Вскоре, столицу будут называть по-другому. Навечно она обретет новое имя. Некрополис. Глава 55. 4680 год. Триас. Королевство Халденштейн. В 10 километрах от столицы. Маталлост. Столица виднелась на горизонте. Она сильно изменилась за время моего отсутствия. Почему Асмунд выбрал именно это место? Скорее всего, из-за выгодного стратегического положения. Город был построен под сенью неприступных вершин, что возвышались на задней части города. Там находились все шахты и склады. 4 полукруга стен из самых прочных материалов служили надежной защитой. Самые лучшие маги работали над барьером вокруг столицы. Ворота в город были только одни и охранялись всеми защитниками. Все страны Триаса признали, что столица неприступна. Ее не взять. Вот я и развею этот миф, превратив нерушимую крепость в город мертвых. У каждого уважающего себя некроманта должен быть свой некрополис. Для меня и моего плана самой главной проблемой был барьер. Он не пропускал ни солдат, ни снаряды или магию. Единственный способ разрушить его, тот же, что и у барьера на континенте изгнанников, ударить в одну точку очень сильной атакой. Думаю, резонанс элементов тут разберется. Это еще одна причина того, почему Маргарет в моей армии. Другая состоит в ее обновившейся силе и, следовательно, способности сражаться со Смундом. Сначала мне нужен отвлекающий маневр. Все мои войска разом сдвинулись, будто сумасшедшие, они слепо доверились своему владыке. Их боевой дух был на высоте после оправдания всех надежд темных рас. Нежити же вообще не нужны были причины сражаться. Живая, ну или не совсем, волна из 500 тысяч воинов накатила на барьер, посыпая его бесчисленными ударами. Но все их труды были напрасны. Лучники и маги на стенах крепости, зная о том, что осаждающим не прорваться, смело обрушили на них шквал атак. Первые жертвы стали насчитываться тысячами. Но павшие воины темных рас тут же вставали снова, с пылающей в безжизненных глазах злобой и яростью. В это время я и Маргарет одновременно произнесли заклинание. Всепоглощающая тьма, божественный свет. Снова выскочило сообщение о резонансе. Я отмахнулся от него. Как и в прошлый раз, свет и тьма столкнулись, но в этот раз без взрыва. Оба элемента растеклись по всей поверхности барьера, образовав фигуру иньян. Мгновение, и барьер исчез. Мои войска пробились к стенам, пока защитники в панике приходили в себя. Вот тараны уже рушат ворота, катапульты ведут обстрел стен. Десятки тысяч лестниц были приставлены к стенам, и по ним уже поднимались солдаты. Казалось, победа предрешена, но на стене появился силуэт, окутанный белым ореолом. Асмунд, собственной персоной. Он поднял руку с мечом, и яркий свет вырвался из него, ослепляя атакующих. Асмунд быстро раздал приказы, и паника прекратилась. Лестницы были оттолкнуты, тараны сломаны огромными валунами, сброшенными со стен. Волна откатилась от стены и заняла позиции у осадных башен. Я лишь прощупывал их защиту, но тем не менее под стенами остались лежать 5000 дважды погибших солдат. Потери врага же были несущественны. Осадные башни покатились вперед, и под их прикрытием воины снова шли в атаку. В наших рядах раздался вскрик. Кавалерия врага быстро приближалась к катапультам. Они заранее вышли из города через шахты в горах и ждали удобного момента для атаки. Кажется, о хитроумности Асмунда уже было сказано, я ничего не успевал сделать из-за отдаленности. Все катапульты были разрушены взрывами, а все 5000 человек из отряда диверсантов пополнили ряды нежити. Из осадных орудий у меня остались только башни. Катапульты успели лишь немного подрушить стены и убить пару сотен защитников. Такие потери входили в мои планы. На стенах столицы появились свои катапульты и баллисты. Осадные башни быстро рушились под их натиском. Защитники крепости вовсе не замечали летящие в них снаряды. Убитого тут же заменял другой. Бой идет не в нашу пользу. Асмунд пропитал все святой силой, и каждое оружие гарантированно убивало нежить. А осколки снарядов, также хорошо проработанные хитрецом, застревали в телах представителей темных рас, не давая обращаться в нежить. Я же сидел и считал, счет в потерях был примерно 20 000-3 000, не в мою пользу. Потери Асмунда были ничтожны, но, несмотря на все его усилия, битва завязалась уже на самих стенах. Нелегко остановить такую армаду. Когда мои войска поднялись на стены, бой вновь стал идти в нашу пользу. Десятки тысяч хрупких лучников и магов были убиты на стенах, но оживлять их трупы я не спешил. У Асмунда должен быть козырь, а вот и он. На каждой башне крепостных стен были установлены кристаллы. Вдруг они засветились ярчайшим светом. Нежить мгновенно сгорала, а темные получали нехилый урон. Убив еще пару тысяч воинов и потеряв столько же, они и отступили. Я приказал отойти как можно дальше. Все подумали, что я сдался. Вот это наивность. Лишь Асмунд, скорее всего, забеспокоился. Ни один из трупов не восстал. В чем же дело? Но, наверное, Асмунд подумал, что я решил не тратить ману впустую, ведь нежить все равно сгорит, позволив всему идти своим чередом. На моем лице не стиралась зловещая ухмылка. Подойдя поближе, я вскинул руки в сторону стен. Защитники приготовились к бою, ошибочно подумав, что это воскрешение. На их беду, это было не воскрешение. Они попытались атаковать меня издалека, но снаряды не долетали. Я подошел еще ближе, но перед этим отправил всю нежить к стенам. Защитники отвлеклись на нее. Через полминуты чтения заклинания, я наконец-то произнес: «Взрыв трупа». Около 400 тысяч трупов одновременно взорвались. Глава 56. 4680 год. Триас. Королевство Халденштейн. Столица. Маталласт. У меня не хватало эпитетов, чтобы описать творившееся здесь. Развращенная мечта террориста. Взрывы уничтожили первое кольцо стен в клочья, а ударная волна начисто снесла все здания на пути и разрушила второе кольцо. Даже у меня, нежити, заложило уши от этой вакханалии. Когда пыль от взрыва осела, я с благоговением разглядывал руины. Ни одного тела не нашлось, все живое просто было развоплощено. Земля, руины и даже сама земля. Все пропиталось кровью и пеплом. И это была лишь первая часть моего плана. Пришлось пожертвовать большей частью своей армии, чтобы уничтожить стены и защитников. но все вышло гораздо удачней, чем я мог предполагать. Пришла пора приступить ко второй части задумки. Я твердо решил сделать из столицы некрополис, и с такой целью начал зачитывать заклинание. Через пару минут я, наконец, произнес ключевое слово «Нифльхейм». Обязательное условие для создания некрополиса – заклинание магии смерти седьмого круга. Также нужны были руины большого города и множество трупов. С первым было все в порядке, а второе будет обеспечено заклинанием. В столице на момент осады находилось более 4 миллионов человек, почти все население Холденштейна. Из них лишь чуть больше миллиона могли сражаться. На стенах и ударной волной было уничтожено почти 700 тысяч солдат. Оставшаяся часть – мирные горожане и беженцы из деревень. Нифльхейм убивал каждого жителя. Спастись было нельзя, их судьба была печальна. Но среди погибших не было ни Асмунда, ни королевской семьи. Они сбежали, спасая собственные задницы, не думая об участи своих же подданных. Это удивляло меня и на земле. В случае чрезвычайных происшествий первыми спасаются президенты. Кому нужен правитель, если ему некем править? Даже мне было немного жаль невинных жителей столицы, но они никогда не стали бы мне верны, и при удобном случае попытались бы свергнуть. А я не настолько наивен, чтобы оставлять ядовитую змею в собственном доме. Вскоре ни одного живого жителя не осталось. Все уцелевшие здания приобрели мрачный готический стиль. Повсюду торчали черепа, даже на шпилях башен. Часто можно было увидеть горгулий, глаза которых светились огнем. Столица стала городом мертвых, или мертвым городом, какая разница, поздравляем. Столица была разрушена и перерождена в качестве некрополиса. Все тела в городе и на принадлежащих вам территориях будут оживлены и подчинены вашей воле. На данный момент вам принадлежит 3/4 королевства Холденштейн. Сами королевства и княжества расформированы. Создано новое государство. Как желаете его назвать? Хаем, дайте подумать. Возьмем что-нибудь из мифологии Земли. Думаю, Аментис подойдет. Это египетское название ужасной страны мертвых. Государство Аментис создано. Гербом выбран знак Маталласта. За это достижение. Уровень плюс 13. Знак Маталласта, а такой есть? Ах, это они про символ на моей руке. Тоже сойдет. Столица, а точнее, некрополис, стал столицей Аментиса. Ряды моих войск пополнились на пару десятков миллионов. Заоблачное количество. С такой армией можно завоевывать миры. Начну как раз с этого. Асмунд сбежал, как только запахло жареным. Нужно найти его и убить. И без того большая армия стала невероятной. Половину нежити я оставил в городе, а сам с остальными отправился в земли церкви. Во время марша проснулась Лилит. Она все еще находилась рядом со мной в громадном паланкине, который несла сотня мертвецов. Его я откопал в королевском дворце. В буквальном смысле этого слова, девочка открыла глаза и оглянулась. Недоуменно посмотрев на меня, она хотела было уже заплакать, но ее будто что-то остановило. Она распахнула свои черные глаза и, прокричав «Папа!», кинулась меня обнимать. К такому я был не готов и чуть не запустил в нее заклинанием. Но Лилит все обнимала меня и называла папой. Может, я зря это сделал, но что сделано, то сделано. Нужно доиграть роль. Я похлопал девочку по голове и не сильно прижал к себе. Она задавала много вопросов в плане, где ты был и что делал. Это тоже было утомительно. Я объяснил ей, что защищал весь мир. Наивность малышки не знала границ, а может, во всем виновата слепая вера в отца. Но она верила. Верила тому, кто сейчас постепенно уничтожал ее мир. Если бы у меня была совесть, то она давно бы меня загрызла. Но и тебе, Лилит, нужно стать сильнее. Ведь ты моя дочь и должна мне помогать. Назидательный тон отца не оставил девочке шансов отказаться. Мы приступили к занятиям магией. Ее потенциал был огромен. За пару дней она освоила первый круг магии тьмы. Еще за неделю она освоила ту же ступень магии смерти. Тяжело было заставлять ее убивать или калечить, но ради своего отца она была готова на все. За это время я и сам начал относиться к ней соответствующе. Можно даже сказать, привязался к девочке. С каждым днем она все сильнее напоминала меня. Я внушал ей ненависть и отвращение к людям. Возможно, через несколько лет она станет полноправной владычицей. Я к тому времени уйду на небеса, точнее, стану богом. Время на развлечение кончилось, когда вдали показался город. Там находился собор, и там же сейчас находится Асмунд. Пора закончить эту войну. Глава 57. 4680 год. Триас. Собор. Маталласт. Этот подонок стал сильнее после изгнания. С досадой подумал человек, сидящий в кожаном кресле и нервно оглядывающий карту. Асмунд не ожидал того, что случилось в столице. Сначала все шло отлично, Асмунд даже подумал, что победа близка. Но внезапно толпы нежити побежали прямиком под стены. Первосвященник подумал, что запахло жареным и сбежал за доли секунды. Он сбежал в собор, где, как оказалось, собрались королевская и княжеская семьи. Княжество тоже пало. Количество собранных солдат огорчало, да и оборона у города собора была так себе. Когда на горизонте показалась 10-миллионная армия, Асмунд приготовился к смерти. 3000 лет он из-за кулис правил миром. Бог наделил его особой силой. И когда второй владыка демонов почти победил, ему в голову пришел отчаянный план. Шансов было немного, жаль, пришлось многим пожертвовать для достижения успеха. Асмунду пришлось принести в жертву собственную жену, но оно того стоило. Все удалось. Усердно обучаясь, Асмунд научился занимать тела подчиненных героев и стал высокомерно считать, что нет никого умнее и сильнее его. И вот сейчас появился этот Маталласт. Как он смеет рушить рай? Времени на огорчение не оставалось. Пора принимать короткую осаду и надеяться, что его смерть будет такой же быстрой. Но Маталласт вышел вперед и начал требовать поединка 2 на 4. Он и герой-жрец против Асмунда и трех оставшихся героев. Конечно же, Асмунд согласился. А что еще делать? Причина поединка состояла в банальной мести. Я хочу увидеть подлинное отчаяние, обреченное выражение от осознания беспомощности на его лице. К тому же, смерть Асмунда ознаменует конец человеческой расы на Триасе. Я хочу, чтобы это было сделано более интересно. Я и Маргарет против Асмунда, Кайла и двух девушек-героев. Как же нечестно. Полубог и ангел смерти против четырех людей. Правда, я беспокоился за Маргарет. А что если ради друзей и бывшего любимого она перейдет на их сторону? Нужно быть осторожней. Бой состоится на центральной площади собора. Я, Маргарет и несколько тысяч воинов темных рас вошли в город. Нежить бы не выдержала святости этого места, но в случае осады я просто взорвал бы большую ее часть вместе с городом. Оказалось, что в городе очень мало защитников. Я бы мог его взять за полчаса, просто задавив числом. Но я предпочел поединок. Так можно успеть насладиться. На одной стороне площади были я и Маргарет, а на другой Асмунд с героями. Как я и думал, только Кайл под воздействием заклятия. Девушки следуют за Асмундом лишь из-за него. Они ничуть не удивились, увидев меня. Асмунд им все рассказал про меня, да еще и приукрасил. Маргарет спокойно взглянула на них. На мгновение ее спокойствие нарушилось, когда она увидела своих друзей, но сразу же вернулась в норму. Она улыбнулась и кивнула мне. «Я зря беспокоился», — прозвучал гонг. Кайл под многочисленными благословлениями кинулся ко мне справа, а Асмунд слева. Герой Макс кастовала огненный шар по прямой, а герой-мечница появилась сзади. Неплохо. Они нанесли атаки с каждой из сторон, надеясь быстро убить меня, или хотя бы серьезно ранить. Я распахнул крылья и взлетел. Не ожидавшие этого противники попали под град заклинаний. Асмунд, используя импульс, оттолкнулся от Кайла и буквально взлетел ко мне. Но я, в отличие от него, могу управлять полетом. Быстро снизившись, я прорезал ему ногу. Асмунд упал вниз, так и не достав до меня. Затем в меня полетели заклинания мага. Я закрылся крыльями, и атаки не причинили вреда. Но я забыл, что не один. В это время Маргарет магией разобралась с мечницей и начала помогать мне. Я спикировал вниз и ударом по затылку отправил мага в страну Морфея. Убивать я их не буду. Пусть и слабые, но они герои. Могут пригодиться. Остались лишь Кайл и Асмунд. Но второй что-то прочитал, и Кайл исчез. Тело Асмунда заполыхало святой силой. Он забрал себе всю силу Кайла. Я приказал Маргарет отступить. Сейчас она может проиграть и умереть. Так что пусть подождет. Фехтование далось мне легко, и мы с обновленным Асмундом показывали настоящий танец мечей. Дело в том, что наши магии взаимно уничтожали друг друга, не нанося противнику особого ущерба, и битва превратилась в противостояние клинков. В конце концов Асмунд не выдержал. «Святая жертва!» – прокричал он. «Каждый, кто служил церкви, будь то священник или уборщик, погиб». Асмунд вобрал в себя все их силы, но и это ему не помогло. Мы все еще были равны. Его перекосившееся от ярости лицо стоило того, чтобы назначить этот поединок. Он начал что-то шептать про себя, не прекращая отражать и наносить удары мечом. Сильный противник, достойный того, чтобы править этим миром в течение 3000 лет. Страшно представить, какой силой он бы обладал, если дать ему еще хоть пару сотен лет. Юсальхейм, прокричал он после 5 минут шептаний, все озарилось светом, я чуть не зевнул, это его козырь, Пхельхейм, произнес я и свет исчез, пусть свет и сильнее тьмы, но моя магия усилена благодаря тому, что я, носитель, так что заклинания попросту нейтрализовали друг друга, глаза Асмунда были как блюдца, не может быть, это сон, ха-ха, в бреду заговорил он, увы, это не сон, наконец, я добился цели и увидел отчаяние на его лице. Пора его добивать. Но Асмунд расхохотался. Ты не один умеешь взрывать. Выброс света. Его тело начало сиять. Это самоуничтожение. Нужно скорее убить его и прервать каст. Я рванул к нему, но силы резко покинули мое тело и я упал на колени. Заражение смерти сожгло вашу душу на 30%. Поедание тела и души активировано. Что за хрень? Заражение смерти? Так это причина моего плохого самочувствия в последние дни? Словно в ответ на это... Черная кровь потекла из раны на груди. Меня чуть не вырвало этой же кровью. Я больше не мог двигаться или что-то сделать. А Асмунд светился все ярче. Глава 58. 4680 год. Собор. Маталласт. Я вновь забыл, что не одинок. Пока я пытался справиться с заражением, меня накрыла чья-то тьма. Маргарет прикрыла меня собой. А ее заклинание «Абсолютный свет» впитало в себя всю святую магию в округе. Асмунд, превративший свое тело в источник этой магии, также растворился. И пусть угроза миновала, я все еще не мог подняться. Заражение смерти – серьезная штука. Оно гораздо опаснее самоуничтожения первосвященника. Я взглянул на Маргарет, и наши взгляды пересеклись. В ее глазах виднелось подлинное беспокойство. Почему она так волнуется из-за меня, да еще и защищает, не щадя собственной жизни? Но я знал ответ на этот вопрос. Любовь. Маргарет все еще любит Мэтта, и это чувство постепенно переходит на меня самого. Не перестаю удивляться людям. Даже после того, как я жестоко обманул ее, она продолжает испытывать что-то хорошее по отношению ко мне. Похоже, раса ангела была дана ей не случайно. Если бы я мог, то, наверное, и сам давно бы по уши влюбился. К сожалению, я уже успел растерять все чувства. Даже до прихода в этот мир, на земле я уже почти стал нежитью, бесчувственной и беспощадной. Черт, такие мысли обычно возникают на смертном одре, но я пока умирать не собираюсь. Как бы это ни было унизительно, я попросил девушку помочь мне добраться до ближайших покоев. Эх, мой образ непобедимого тирана разрушен. В соборе, лежа на перинах первосвященника, я обдумывал пути спасения. Заражение пожрало мою душу уже на 33%. Я уже начал чувствовать это. Теряются воспоминания, возникают несвойственные и неожиданные эмоции. Моя душа стала нестабильна. Вдобавок к этому, страдало и тело. Рана на груди продолжала кровоточить. Недуг, охвативший меня, это сильный яд. А яд обычно лечит другим ядом. Для меня, как и для магии смерти, ядом будет магия жизни. Я приказал найти мне лучшего мага жизни на континенте и привести его в собор. К счастью, этот маг уже находился здесь. Им оказался мудрый старик, оказавшийся директором ассамблеи магов. Он вошел в мои покои, где я лежал уже пару часов кряду, и поклонился. «Я прибыл по вашему приказу, ваше превосходительство», — почтенно произнес он. Я поморщился. «Такое обращение не очень мне нравится, но что поделать?» Это положено правителям. Наложи на мою рану самую мощную магию жизни, сразу приступил я к делу и обнажил торс, открыв взору ужасную рану, сочащуюся черной кровью. Маг вскинул брови и подошел поближе. Если я не ошибаюсь, то вы, нежить, ваша светлость. Это может убить вас, честно предупредил меня маг. Это убьет меня раньше, сказал я, указывая на рану, приступай. Если я погибну, то ты станешь героем всего континента. Он и вправду может сейчас убить меня, поэтому я заранее приготовился. Но он и не собирался причинять мне вред. Наоборот, он тут же начал зачитывать заклинание и место разреза засветилось зеленым светом. Через 5 минут прочтений, маг завершил заклинание. Пагубное влияние заражения смерти снижено. Скорость пожирания уменьшена до 10% от изначальной. Текущий показатель – 33,3%. Этот яд уже съел меня на треть. Но грамотно наложенная магия жизни не только не причинила мне вреда, но и оказала значительное влияние на заражение. Теперь у меня есть время. Я даже смог встать, чувствуя, что силы вновь вернулись в мое тело. Я размял конечности и обратился к магу. «Ты великолепно справился и заслужил мою благосклонность. Что желаешь в награду?» в пределах разумного, конечно же, маг не пожелал ни золота, ни власти. Он попросил оставить ассамблею магов и его должность директора. Впечатленный его навыками и скромностью, я спросил его имя. «Тревис Лайфгарден», — ответил он и, поклонившись, удалился. Через несколько дней пришло известие, что империя пала. Все человеческие страны этого мира стали частью Аминтиса. Непокоренными остались лишь эльфы и гномы. Но люди тоже не желали спокойно принять свою судьбу. Они бунтовали, собирали ополчение, выступали против нежити и жестоко были наказаны. Их тела не стали нежитью. После многочисленных пыток и истязаний, бунтовщики были на грани смерти и подвешивались на равных промежутках на дорогах, служа указателями. Такая мера принесла плоды. Бунтующих стало гораздо меньше. Но это натолкнуло меня на мысль. Смерть обязана приходить к тем, кто находится на грани. Если я смогу довести себя до такого состояния, она явится ко мне, а я заставлю ее снять с меня это проклятое заражение. Но сейчас этим было опасно заниматься. Воспользовавшись моим положением, противники могут нанести удар и разгромить нас. Я решил сначала заняться полным завоеванием континента. Да и за 6 дней заражение смогло поглотить лишь 1% моей души. У меня есть в запасе почти 2 месяца. Эльфы жили в Великом лесу, а гномы за этим же лесом в горах Пайрус. Потому первыми будут эльфы. Мы с Морганой и уцелевшей частью ее войска вторгнемся в лес одновременно. Пусть это и родная земля эльфов, но против огня они бессильны. Мой приказ был ясен, после сигнала начать полный геноцид и выжигание экофонда эльфов. Когда мы подошли к лесу, который находился за территориями церкви, к нам вышла сотня эльфов. Они были такими, как их и описывают. Высокие, стройные и прекрасные. Мужчины-эльфы выглядели лучше многих человеческих женщин, а от красоты эльфиек дух захватывало, но только не у меня. Сейчас власть над моим духом взял опасный недуг. Один из эльфов низко поклонился и громко проговорил: «До нас дошла ваша слава, владыка смерти и мертвых Маталласт. Мать леса понимает, что враждовать с вами бессмысленно, эльфы просто вымрут. Она смиренно просит вашей аудиенции». Глава 59. 4680 год. Триас. Великий лес. Маталласт. У эльфов, как темных, так и светлых, установлен матриархат. Но если у темных все основано на страхе и подчинении, то у светлых же главенствует почитание и благоговение перед своим правителем. Нынешняя мать леса, как ее окрестили подданные, правит уже 300 лет. Эльфы известны своим долгожитием, потому она могла править еще много веков, увеличивая свою славу, а также мудрость. Попробуй не набраться опыта и знаний за несколько столетий. Мать леса оказалась весьма проницательной. Она поняла, что я ей не по зубам, и решила заключить мир. Да и слова подобрала правильные. Она натребовала переговоров, опросила аудиенции, признавая мою власть. Это достойно похвалы. Я взял с собой элитную гвардию темных рас, насчитывающую сотню сильнейших бойцов, и отправился в лес. Нежить же я могу в любой момент просто призвать. Жители леса были напуганы моим появлением. Мало того, что солнце скрылось за мрачными тучами, так и с каждым моим шагом природа умирала, вянули трава и цветы, осыпались листья, а сами деревья быстро высыхали. Ну, такого уж проклятия смерти. На мне самом тоже висит одно, и оно продолжает прогрессировать. Если в ближайшее время я не встречу смерть, то я встречу смерть, хотя каламбур сейчас неуместен. На кону все-таки моя жизнь. Дома эльфов находились прямо на вековых деревьях. Я старался обходить их. Если вдруг дом одного из них высохнет и разрушится, будет неловко. Я же вроде с мирным визитом. Но если что-то не удастся, у меня наготове парочка козырей. Великий лес навсегда падет во тьму. Впрочем, я без казусов дошел до главного здания. Это было огромное древо, похожие на то древо мира, которое использовали друиды. Внутри древа оказалось полым. Там на деревянном троне сидела молодая девушка. Хотя я ожидал увидеть либо зрелую женщину, либо пожилую. Кажется, королевская кровь у эльфов замедляет старение. Выглядела она, как и положено, прекрасно. Золотые волосы и такие же глаза придавали ей королевский блеск. А довольно милое лицо и хорошая фигура даже слегка соблазняли. Ее одежда состояла сплошь из экологически чистых материалов, легкая льняная ткань и что-то зеленое, сделанное из растений, а в качестве украшений только цветы. Воистину мать леса, Гринпис бы одобрил, или же нет, ведь она использовала растения для создания одежды и аксессуаров. В общем, неважно. Когда я вошел, правительница эльфов встала с трона, подошла ближе и низко поклонилась. Я уже думал, что церемония окончена, но она продолжала стоять в поклоне, опустив голову. «Разрешаю тебе подняться», — величественно произнес я. «Ну, или хотя бы я на это надеялся». Эльфийка, как будто и ожидала этих слов, она подняла голову и выпрямилась. Но только для того, чтобы снова рухнуть на колени. «Владыка Маталласт, прошу вашей милости, я хочу защитить свой народ. Мы выполним любые условия, только позвольте нам жить», — умоляла меня Великая Мать Леса. Все вельможи, стоящие в ступоре, в недоумении смотрели на ситуацию. Неужели они разочаровались в своей правительнице? Мои предположения оказались неверными. Сразу же все находящиеся здесь встали на колени и склонили головы. В принципе, мне нужна была лишь их присяга мне на верность. Но мне ли не знать, как легко нарушать усы клятвы? В знак своего милосердия, я сохраню жизни всем эльфам, которые поклянутся служить мне, а также окажу великую честь матери Леса, позволив ей стать моей женой, проговорил я и раскинул руки в широком жесте. Если честно, это была лишь проверка их готовности. Мне не особо нужны женщины, но такой династический брак будет полезен. Обычно все правительницы эльфов выбирали себе мужей из числа сильнейших воинов, но после зачатия ребенка они выкидывались. Скорее всего, мать Леса уже завела несколько интрижек. Вот и посмотрим, насколько она искренна в своем желании защитить свой народ. Все эльфы переглянулись меж собой. Раньше никогда не случалось подобных прецедентов. Я с радостью приму оказанную мне честь. Благодарю вас, владыка, практически со слезами на глазах сказала мать Леса. Как я и думал, она уже поклялась кому-то в любви и верности, а сейчас вынуждена будет разорвать эту клятву и собственные чувства. Ее будет питать ненависть, и я смогу легко ее выдрессировать. На свадьбу были приглашены все знатные люди Леса и Аментиса. Сие действо происходило во дворце эльфов. Все было скучно и неинтересно. Лживые поздравления, подкрепленные богатыми подарками. Печальная невеста, выходящая замуж по расчету. Да и жених был не особо оживленный. Поняли, а поняли, хах, и вот этот идиотский каламбур. Самое веселое, что было на свадьбе. Мне это быстро надоело. Наконец, наступила официальная часть. Маргарет скрепляла наш брак с Флорой Грейтфорест. Она тоже выглядела немного печальной, но виду не подавала. Кажется, своим поступком я настроил многих против себя. Но и выгоду я получил большую. Во-первых, узаконенную власть над эльфами. Во-вторых, гарантию эльфийской поддержки. Ведь мать Леса практически была у меня в заложниках. Маргарет произнесла нужные слова и спросила у присутствующих, есть ли здесь люди, оспаривающие данный брак, а в ответ тишина, естественно. Но эту тишину нарушил звонкий крик эльфа-юноши. Он был довольно неплохо сложен, что выдавало его воинскую подготовку. Этого я ждал все время. Возлюбленного нашей матери Леса, а также главных оков на ее руках. Глава 60. 4680 год. Триас. Великий лес. Маталласт. Я думал, что умру от скуки. Даже еды с собственной свадьбы нельзя было попробовать. Почти все блюда были сделаны из растительной пищи, в большинстве своем свежей, но в моих руках они превращались в гниль. Эх, не стать мне вегетарианцем и не жить долго и здорово, какая досада. Но парень, любивший мать Леса, был словно божественное провидение, посланное развеять мою скуку. Хотя даже это было частью моего плана. Плана полностью сломить и подчинить великую мать Леса. Флора испуганно посмотрела на вышедшего юношу и жестами приказала ему уйти, а после обратилась ко мне. «Прошу вас простить моего подданного, он уже пьяный не ведает, что говорит». «Ну, что же так, он выглядит трезвым и решительно настроенным, и он действительно против нашей свадьбы», — ответил я, вешая на лицо непринужденную улыбку. Юноша также подтвердил мои слова выкриками. «Все готово, ниточки привязаны, осталось лишь разыграть спектакль и пожинать плоды, вот поэтому-то я и против любви». «Парень, только прошедший несколько тренировочных боев и стычек с монстрами, бросает вызов тому, кто завоевал континент. Наивности, слепые, любовь и вера сгубили его, сделав марионеткой в моих руках. Что ж, я принимаю вызов. Но дабы все было честно, сражаться мы будем только клинками», — великодушно произнес я. Юноша обрадовался. Он думал, что я маг, который очень слаб в ближнем бою. Уверенность пылала в его глазах, когда он обнажил клинок. Он считал Себ главным героем. «Так мило». Я вяло вытащил меч императора пустынь. К сожалению, пустынь на Триасе не было, и его громкое название стало пустышкой. Зрители расчистили площадку и принялись наблюдать за боем. Главным зрителем и судьей была Флора. В ее глазах я видел тревогу и надежду. Если он меня одолеет, то все будет как в сказке. Прекрасный принц, прекрасная принцесса и прекрасный конец. Но мы были не в сказке. После первого же его выпада я легким взмахом меча раскрошил его клинок. Лезвие моего меча продолжило путь и прорезало ногу принца. Печально, он оказался таким слабаком. Сейчас он лежал на земле, с ужасом смотря на рану в ноге, из которой сочилась кровь. Это его первое ранение, как его вообще из дома выпустили. Он был даже слишком наивен. Интересно, сколько лет этому несостоявшемуся принцу? Я поднес кончик меча к его горлу. «Желаешь сказать последние слова?» – спросил я напоследок. Юноша затрясся и начал просить пощады, умолять меня оставить ему жизнь. Он хватал меня за подол мантии, марая ее слезами. Я оттолкнул это ничтожество ногой и занес клинок для удара. «Стойте! Прошу вас!» – прокричала Флора, тоже со слезами. «Наконец, я дождался. И что она нашла в этом сопляке? Прошу вас оставить ему жизнь. Он глупый мальчишка. Прошу вас! Прошу!» – всхлипывала она. «Кажется, они оба надеялись на счастливый финал. Но его не будет». Я наклонился к Флоре, стоящей на коленях, и прошептал. «Хорошо, я оставлю жизнь этому мусору, но взамен ты станешь не только моей женой, но и рабыней. А если взбунтуешь, то он погибнет в страшных муках». Я нанес на клинок заклинание и могу активировать в любой момент, остановив сердце бедного юноши. Сейчас перед ней стоял тяжелейший выбор: забыть о гордости, любви и свободе ради жизни возлюбленного или обменять его жизнь на, пусть и относительную, но все же свободу. А все из-за этого идиота. Если бы он не вышел, то я просто уехал бы отсюда, и они могли бы даже жить вместе. Но его гордость не позволяла ему стоять и ничего не делать, когда его возлюбленную женил на себе другой. Гордость и любовь – одни из самых главных слабостей человека. Флора тоже оказалась той еще дурой. Она молча кивнула и позволила надеть на себя мысленные кандалы. Теперь и ее тело, и душа принадлежали мне, а следовательно и души всех эльфов. Я добился главной цели всей этой задумки со свадьбой – полного подчинения эльфийского народа. Я приказал убрать с арены кровоточащий мусор и подлечить его, а сам вместе с Флорой удалился для исполнения супружеского долга. К моему удивлению, она оказалась еще невинной, но я все же поиграл с ее телом, и душой тоже. Эльфы были покорены. Последними непобежденными остались гномы. Эти карлики так просто не сдадутся. Они довольно воинственны, но одновременно и слабы. В связи с этим, гномы безрассудно примут войну, и большинство из них погибнет в боях, если не все. У них не было как таковой страны с обширными территориями. Они жили в горах на самом севере континента. Главной проблемой будут битвы, в которых численное преимущество не только не поможет, сколько будет мешать. Все бои, скорее всего, будут проводиться в туннелях и пещерах, родной стихии гномов. Но если разом отправить войска во все имеющиеся туннели, то можно и прорваться. Если они умны, то гномы могут устроить ловушку, завалив пещеры и переходы, пока там находятся враги. У войны с ними много вариаций, все их мне приходилось продумывать. К сожалению, абсолютно все нюансы невозможно предусмотреть. Остается надеяться лишь на удачу. Хотя, я, кажется, ей проклят. У меня все меньше и меньше времени. Покорение эльфов и подготовка к войне с гномами заняли много дней, а моя душа уже была поглощена на 40%. Глава 61. 4680 год. Триас. Подножье каменных твердынь. Маталласт. Мы расположились лагерем у подножья горной цепи, называемой каменные твердыни. Это родина гномов. Как известно, они самые искусные ремесленники, но и воины из них получаются неплохие. Эти горы служили их оплотом более 5000 лет. Никто не сумел взять их. Нет ни одного шпиона среди гномов, и ни одного предателя. А атакующие эти горы больше никогда их не покидали. В шутку, гномов иногда называли владыки гор. Мне же предстоит стать первым покорителем каменных твердынь. Я послал разведчиков осмотреть каждый дюйм гор и найти все пещеры и следы. В каждом отряде были темные, эльф, гномы и ящеролюд. Самые искусные разведчики, любители гор и камня и их защитники. Хорошая команда. У меня же сейчас был очередной урок с Лилит. Здесь тоже был неплохой прогресс. Раньше она ничего не говорила, просто молча выполняла мои указания. Сегодня же она смогла меня поприветствовать. Я выделил ей отдельный шатер рядом с моим. Не следовало брать ребенка на войну, но уже ничего не поделать. Я выделил ей стражу в добрую сотню лучших солдат. Предосторожность не помешает. «Здравствуй, отец!» Тихо, почти шепча, произнесла Лилит. Я вздрогнул, ведь я уже и позабыл, что являюсь ее отцом. Пришлось просто кивнуть девочке, которая сидела за маленьким столиком, смастеренным гномами, темными, и читала книжки. Похвально, но, скорее всего, читает она лишь от скуки. В лагере нет других детей, и в этом мире мало придумано развлечений для них. Кажется, ей нравились уроки магии, ведь во время этого я был рядом и уделял ей внимание. На сегодняшнем уроке я показал заклинание второго круга, но в этот раз усиленное. Даже для такого таланта это было трудновато, но вскоре она справилась. С усталым, но удовлетворенным выражением лица, Лилит рухнула на свою кроватку. Я присел рядом и погладил ее по голове. Так делала моя сестра, когда я был таким же, как Лилит. «Отец, почему тебя так долго не было?» Все дети обзывали меня и кидались камнями. Девочка начала всхлипывать. Ее все еще терзло произошедшее. «Прости меня, Лилит. Видишь, я собирал армию, чтобы защитить тебя», — сказал я давно заготовленные слова, но ответ на них меня озадачил. «Для моей защиты достаточно было лишь тебя. Но тебя не было, тебя никогда не было. Ты забывал о моем дне рождения. На праздниках ты уходил. Я видела тебя раз в неделю, и то, если повезет». Лилит продолжала кричать и плакать. Кажется, тот стражник, который был ее настоящим отцом, заслуживал смерти. Да, он старался ради ребенка, зарабатывал деньги на его жизнь, не замечая, что ребенку нужен родитель. Как часто это встречается и в моем мире, но я с этим не столкнулся. Моя мать умерла при моих родах, а отец начал выпивать и однажды просто ушел. Сестра осталась со мной в нашем доме. Там мы стали настоящей семьей. Сестра стала для меня всем. Я любил ее как мать, как сестру. Что уж говорить, идеал девушки ассоциировался у меня именно с ней. Но ее убили. Жестоко убили на моих глазах. Я помотал головой. Не время для воспоминаний. Моя цель уже почти выполнена. И все же, я понимал Лилит. Ей нужен любящий родитель. Но с этим у меня могут возникнуть проблемы. Любовь, слабость и даже малейшая привязанность — также слабость. У настоящего владыки не должно быть слабостей. А впрочем, я смогу защитить собственную дочь. Да и если что случится, я, надеюсь, смогу справиться с чувствами. Такое решение мне пришло после осознания собственного одиночества. Что случится с моим наследием, если меня вдруг не станет? Эта крамольная мысль закралась в голову во время очередного приступа заражения. Таким образом, сейчас я обрел некое подобие семьи. Осталось лишь ее успокоить. «Лилит, я знаю, что меня сложно простить, но я старался лишь ради тебя. Просил дополнительную работу, чтобы купить больше продуктов и одежды. Но во время своей заботы о тебе, я забыл, что я сам тебе гораздо нужнее этой самой заботы. Прости», — сказал я и крепко прижал к себе плачущего ребенка. Эту фразу стоит запомнить всем родителям во всех мирах. «Ну, я не добродетель. В целом, мне плевать на это, но все же, если в каком-то мире массово вырастают такие, как я, ужас». Мы с Лилит просидели так минут 10. Она успокоилась, вытерла слезы и извинилась. «Я же со спокойной душой, ну, у меня от нее осталось всего 60%» — вышел из палатки. «Что же со мной стало? Сам создаю себе слабости. Это эффект пожирания души, нужно скорее от этого избавиться». Войска построились у самых гор. Полномасштабную войну вести не придется. Пещеры и тоннели слишком маленькие для большого количества воинов. Разведчики обнаружили более сотни различных глубоких отверстий в горах. В каждой я отправил не менее 1000 солдат. Я же отправился в указанный эльфами путь. По нему происходила торговля с эльфами и людьми. Своды тоннеля были хорошо укреплены. Сразу видно используемое место. Мы с 2000 воинов проходили длинной вереницей по 3 человека в ширину, максимум, что позволяли стены тоннеля. Где-то раздался грохот и всю гору сотрясло. Такое повторилось несколько раз. ТЦ. Как я и думал, некоторые пути были ловушкой. Гномы обрушивали своды, и мои воины гибли. Но горевать об их утрате было некогда. Мы попали в большую пещеру, по центру которой проходила пропасть, через которую, в свою очередь, был построен каменный мост. Очевидная ловушка. Но другого пути нет. Глава 62. 4680 год. Триас. Каменные твердыни. Маталласт. Мост обрушится, как только на него вступит войска. Но это единственный путь вперед. Что же делать? Впрочем, у меня был альтернативный вариант моста. Я специально отправил десятку скелетов на мост. Бам! Осколки моста вместе с нежитью упали в пропасть. Далее произошло нечто. Я вспомнил один фильм на Земле. Там муравьи использовали собственные тела в качестве моста. У меня не было муравьев, только нежить. Представьте картину, скелеты, держащиеся за руки, перекинуты через пропасть. И таких цепочек более 50. Так что мост получился довольно крепким. Мы оказались на другой стороне. Здесь можно было разглядеть какие-то постройки. Все было из камня, дома, пристройки и даже заборы. Впрочем, где здесь взять дерево? По дороге встречались целые деревни, но все они были покинуты. Также мы три раза слышали грохот. Моя армия становилась все меньше и меньше. Вдали показалась крепость, достойная называться каменной твердыней. Стены были естественно созданными, то есть, их сделала природа, а не гномы. Значит, она намного прочней. Еще одна странность этих стен – высота, простирающаяся от пола пещеры до ее сводов. Сплошная стена. В центре был пробурен вход, закрытый цельными воротами из какого-то металла. Пройдешь мимо и подумаешь, что просто стена, но крепость выдавали бойницы и глядящие в них враждебно бородатые лица. Гномы – маленькие, коренастые существа, главным атрибутом которых является борода. Магия им не подвластна. В связи с чем, этого не знают ни сами гномы, ни кто-либо другой. Но взамен им дано большое магическое сопротивление. Это немного хлопотно. Что ж, посмотрим, каковы они в деле. Из бойниц полетели копья, пилумы, стрелы и дротики. Судя по количеству снарядов, там более 50 тысяч солдат. За один залп я потерял почти половину отряда. Пришлось отступать. Через несколько часов подоспели несколько отрядов. Наша численность превысила 10 тысяч, но гномов намного больше. Моим планом на крайний случай было обрушение пещеры вместе с гномами. Но тут есть два недостатка: может завалить саму гору и нас самих, а также я не знаю, может гномы припасли что-то на такой случай. А пока я проделывал некую работу, войска все прибывали и прибывали. Гномы насторожились. Лиц в бойницах стало раза в два больше. Я раздал кое-что лучникам и приказал целиться ровно в бойницы. Ни одна стрела не зацепила вовремя спрятавшихся гномов. Все пролетели мимо. Раздались смех и улюлюканье. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Первые приготовления завершены. У нас не было осадных орудий. Их было опасно использовать здесь. Да и как их транспортировать через узкие тоннели? У гномов было преимущество. Ненадолго. Я подошел ближе. Стрелы и прочие снаряды вонзились в мою плоть, и я стал похож на ежа. Но чтению заклинания это не повредило. В крепости гномов стало непроглядно темно. Во тьме появились очертания каких-то существ. Это было заклинание, которое я использовал в Багдаде. Апофеоз тьмы. Дальше я активировал свитки, которые были обвязаны вокруг стрел. Внутри твердыни разом возникло 100 тысяч нежити, которые прекрасно ориентировались в темноте. Дальше снова был мой ход, коррозия. Ворота быстро были съедены ржавчиной, и вся моя нежить побежала внутрь. Началась бойня. Мир запомнил этот бой как кровавый пир. Ни один гном в горной цепи не выжил. Все они оказались погребены в горах. Теперь в главном зале каменных твердынь текли реки. Реки крови. В назидание возможным противникам. Я не мог просто уничтожить гномов магией из-за их врожденного сопротивления, потому пришлось уничтожать их опосредственно. У меня появились парочка титулов, истребители, не знающие пощады, да и в народе репутация стала ужасающей. На этом континент был завоеван. Я отправился в земли демонов. Асмунд устроил здесь то же, что и я с гномами. Ни одного уцелевшего демона. В тронном зале висело тело владыки демонов. Рядом с ним я увидел знакомые тела. Барбатос, Намтору. Все мои слуги были уничтожены. Кажется, они вступили в альянс с демонами, но проиграли. Жаль. Абсолютное воскрешение. Эта магия воскрешала мертвого, сохраняя ему воспоминания о жизни. Но тело должно быть более-менее свежим. К тому же, это не совсем оживление. Теперь Барбатос стала нежитью. Открыв глаза, она увидела меня и сразу же вскочила. Что произошло? Сразу же спросил я. Барбатос все еще не могла понять ситуацию, но на вопрос ответила. Мы скрылись в горах, в одном из подземелий, и ждали вашего возвращения, но церковь сделал свой ход, и нам ничего не оставалось, кроме как принять бой. Печально. Я потерял своих первых слуг. Барбатос я отправил к Исре. Они были близки при ее жизни. Но беда не приходит одна. Вы завоевали континент Триас. Пусть владыка демонов мертв, но вы и сами прекрасно справились с возложенной на него задачей. Для получения наград нужно пресечь все попытки мятежа. Разведчики докладывали о новом герое. Он был родом из Триаса. Его родную деревню сожгли, а семью убили. Сам же он выжил и сбежал. Сейчас герой возглавил повстанцев и начал войну против Аментиса. Он мародерствует на юге континента. Его войска многочисленны, но слабы. Но, как говорят, сам он непобедим. Против нежити он использует огонь. По слухам, его нельзя погасить. Хах, это уже интересно. Наш герой – носитель огня. Глава 63. 4680 год. Триас. Некрополис. Маталласт. Я вернулся в Некрополис со всеми уцелевшими войсками. Сейчас я нахожусь в своем кабинете во дворце. Наконец-то я остался один. Внезапно на меня нахлынули чувства. Нет, не они. Скорее эмоции. Все из-за пожирания души, выполнившего свою задачу на 65%. Злость на Асмунда и печаль от утраты ценных слуг. Барбатос я смог сделать нежитью, но рыцари смерти стали прахом. Намтару со своими детьми были истреблены. Та же участь постигла королеву вампиров. Я давно отказался от различных проявлений чувств и эмоций. Но сейчас мое состояние можно назвать критическим. Все потаенные участки личности восходят наружу. В таком положении не то что сражаться, одному оставаться опасно. Безумие может полностью накрыть меня. Схватка с огненным героем, как его окрестили в народе, будет тяжелой. Сначала нужно что-то сделать с заражением. Для этой цели я пригласил Маргарет и Трависа. Два человека, способных убить меня. Точнее, один человек и ангел смерти. «Вы уверены?» – спросил Травис на мой приказ использовать сильнейшие заклятия. Маргарет не спрашивала. Она понимала, что все мои действия несут смысл и выгоду, и что я точно не собираюсь умирать. На вопрос мага я просто кивнул. Они встали по разные стороны от меня и начали зачитывать заклинания. Их магия столкнулась, прикоснувшись ко мне. Больно. Справа кожа начала плавиться от святой магии, а слева разлагаться от магии жизни. Чудовищно больно. Разум пустел. Если что-то пройдет не так, мне конец. Наконец, глаза сами закрылись. Я с трудом разлепил веки и огляделся. Место, в котором я оказался, было похоже на пещеру. В центр зала стоял знакомый силуэт. Тот, завидев меня, приблизился. Смерть. Прошу прощения за мою ошибку. Совсем вышла из памяти, рассыпалась смерть в извинениях. Она не использовала местоимений, так что я не мог определить пол этого существа. Хотя, это не важно. Пусть будет оно. Да ладно, с кем не бывает. Поскорее сними это проклятие, резко сказал я. Было бы глупо настраивать против себя это существо. Смерть махнула рукой. Я почувствовал, что с моих плеч убрали 1008 китов. Вдохнув воздуха, возможно иллюзорного, я избавился от ужасающего дебафа. Ура! К сожалению, убрать его полностью не получилось. Даже не знаю почему. Так что осторожней, в любой момент заклятие может активироваться, сдали вины сказала смерть. В качестве компенсации, я дам тебе чуть-чуть своих сил, продолжила она. Что? Черт, я полностью не избавился от заражения. Но слова про часть сил существа с 9999 уровнем звучат многообещающе. Как раз вовремя появилось окно. Получено 200 уровней. Ваш уровень превысил 1000, разблокированы новые умения. Также вам предоставлен подарок от самой смерти, избранная цель, назовите любое имя и смерть убьет объект, может быть использовано лишь один раз. Ух ты, это соответствовало моим ожиданиям, так и подмывало сказать Аид, но не хотелось тратить такой шанс на этого идиота. Пусть он и принес мне много страданий, этот чудак научил меня многому. Пещера же начала размываться. Вскоре она совсем исчезла. Ох, стон вырвался из моих уст. Все тело ныло и болело от ран. Маргарет и Травис стояли все там же. Скорее всего, для них прошло не больше минуты. Я поднялся и поблагодарил эту парочку. Они начали было расспрашивать меня, но я выпроводил их из комнаты и осмотрел пару выскочивших сообщений. Достигнут первый порог, уровень 1000. Божественная сущность получена. После победы над носителем огня собрание темных богов официально наградит вас. Отличная новость. Значит, через пару недель моя задача будет выполнена. Разблокированы божественные навыки. Гнев мертвого бога увеличивает все характеристики в 10 раз. Может быть использовано только в состоянии глубокой ярости. Боль мертвого бога. Цель заклятия принимает на себя весь урон, наносимый кастующему. Время действия. 20 сек. Тоже неплохо. Особенно гнев. С ним я смогу убивать богов пачками. Хотя, у них, наверное, тоже есть такие навыки. Боль также была хитра. Название говорило о том, что цели навыка нужно было пережить всю боль заклинателя. Если использовать такое на ком-нибудь сильном, а затем приказать миллиону нежити атаковать себя же, то можно мгновенно убить его. Отлично. Сегодня определенно замечательный день. Осталось разобраться с огневиком. Для этого снова пришлось мобилизовать войска. Я взял 10 тысяч элитных воинов и отправился в места бесчинствования партизан. По дороге мне становилось все лучше. Вскоре счетчик пожирания души достиг нуля. Все угрызения и мучения исчезли, уступив место привычному хладнокровию. И все же, решения, принятые в состоянии аффекта, я отменять не стал. В них тоже были капли выгоды. В народе я известен как истребитель и кровавый тиран. Мало кто смирился с моей властью, но выступить против у них кишка тонка. На огненном герое я наглядно покажу, что происходит с бунтовщиками. Хотя, должен признать, он не дурак. Сразу же нашел союзников для альянса. Бунт охватил полконтинента. В открытую конфронтацию мы не вступали. Он умело избегал ее, нанося постепенный урон из засад. Мне даже стала интересна его личность. Глава 64. 4680 год. Триас. Маталласт. Я послал отряд в 1000 человек для разведки и обнаружения сил повстанцев. Сам же тем временем находился в своем шатре и изучал статус. Кажется, в походах я провел больше времени, чем в городах. Сейчас здесь не было никого знакомого. Лилит под присмотром Маргарет я оставил в некрополисе. Остальные там же. Хотя они не сильно бы помогли здесь. Но вот со скукой было сложно что-либо сделать. Из-за этого я кропотливо изучал статус в поиске собственных слабостей. Моя главная слабость сейчас – запечатанное заражение смерти. Ужасающее проклятие было запечатано в вашей сущности. Тем не менее, когда оно высвободится, никто не знает. В случае освобождения проклятие мгновенно уничтожит душу и тело. Мда уж, стоило встречаться со смертью, только для того, чтобы усилить его. Сейчас все мое существование под угрозой постоянно. Надеюсь, заморозка продлится долго, и я что-нибудь сумею придумать. Так, что там далее? Божественная сущность. Вы в шаге от становления полноценным богом. Осталось получить одобрение от другого бога. Эта сущность наделяет вас своей силой, но взамен и черпает часть вашей маны. Ощутимых изменений, как в мане, так и в силах я так и не заметил. Далее я просто рассматривал навыки и заклинания, ожидая прибытия разведки. Но этого не случилось. К моему шатру принесли на носилках воина. Каждый сантиметр его кожи был опален. Огненный герой. Владыка, прошу прощения за невыполненную задачу, сквозь боль хрипло проговорил разведчик. Элитный человеческий разведчик. Насколько силен его болевой порог, расскажи о случившемся. Да, на нас напала сотня человек с вилами и топорами. Необученные крестьяне. Разведчик прокашлялся, но с ними был он. Всполохи пламени, горящие тела и хаос. В памяти провалы из-за боли. Он не договорил и потерял сознание. Последнее я уже просто выуживал из его мозга с помощью магии. К сожалению, он не прожил и пары минут, но главную информацию он доставил. Знание о силе героя и примерном расположении уже у меня. Пора выдвигаться. Герой понял, что убегать не получится и выстроил войска на одной из равнин. Точнее, я зажал его в угол, заставляя принять бой на открытой местности. Численность его армии составляет 20 тысяч дилетантов военного дела. Я притеснял его постоянными атаками и вывел к побережью. Позади море, впереди моя армия. Осталось только сражаться. Войска столкнулись в битве. Две волны из десятков тысяч человек встретились и начали сражение. Но даже в этом столкновении была видна неумелость командующих противника. Они просто растянули войска по периметру и приказали атаковать. Я же выбрал формацию «Три клинка». Войска делятся на три группы и строятся клиновидно. Такая формация легко пробивает вражеские ряды, но в то же время мало уязвима для атак с флангов, как обычный клин. Но учитывая формацию противника, стратегия была оправдана. Пока один из клинков атакован, два других пробивают ряды противника и, раскрываясь, атакуют с тыла. И пусть противник превосходил числом, качество было важнее. Мои войска доминировали в сражении. Противник потерял уже 2000 человек, в то время как мои потери не превышали сотни. Ни я, ни герой не принимали участия в битве. Каждый ждал подходящего момента. Вскоре у врага осталось 10 тысяч солдат против моих 9,5. Что-то не так, огневик так просто не сдал бы свои войска. Черт, корабли. Я не предусмотрел возможного появления флота противника. Сотня кораблей вошла в прибрежные воды и начала обстрел магией и дальнобойными снарядами. Им было плевать даже на своих. Сухопутные войска стали сражаться ожесточенней, и я понес значительные потери. Такими темпами мы проиграем. Гадство. Мне ничего не оставалось, кроме использования магии седьмого круга. У нее самый большой радиус поражения, и она достанет до кораблей. Но я все же решил дать шанс своим войскам. Слишком уж ценна подобная магия, чтобы тратить в подобном бою. Мои воины отступили до мертвой зоны кораблей. Чтобы сократить дистанцию, корабли приблизились, и некоторые сели на мель, а парочка даже наткнулась на скалы и затонула. Веселое зрелище. Зря я так беспокоился. Очень быстро враг на суше был истреблен, но я не собирался отпускать корабли. Они бы потом досаждали мне вечно. Да и надо соответствовать своей репутации. У меня тоже была дальнобойная магия. Я по колено вошел в воду, и тысячи темных лучей пролились на вражеский флот. Корабли попытались уйти из зоны поражения, но я использовал множество маны для усиления костяной стены, которая преградила пути отступления. Им оставалось только принять смерть, но так просто они не сдались. Магия, камни и стрелы со всех сторон сыпались на меня. Если бы они знали, как больно потом вытаскивать их десятками из собственного тела. На кораблях воцарилась паника. Товарищи, которые пали в бою, восстали и начали атаковать своих же. Хаос воцарился здесь. Я отомщу огненному герою и его приспешникам за свой разведывательный отряд. Способы убийства были самыми разнообразными: яд, проклятие, болезни, клинок и даже мгновенная смерть. Целый флот был уничтожен вашей силой. Смерть и тьма поселились на кораблях. Отныне он будет называться «Призрачный флот» и будет полностью подчиняться вашей воле. Вау! Такого я не ожидал. Корабли резко обветшали, и нежить стала ими командовать. Я убрал костяную стену и приказал призрачному флоту уничтожать все корабли, вошедшие в мои воды извне. Те благополучно уплыли. Славное вышло сражение. Я подсчитал войска, поднял всех убитых и решил отправиться дальше. Но пришла весточка от Маргарет.